Глава 5. Первая сфера души. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 99,1 единица. Если причиной твоей смерти становится Реус, искра Творца может разрушаться быстрее в 2,5 раза. Избегай конфликта с другими Реус, чтобы сохранить целостность искры Творца. Иносенс номер 13. Ты уничтожил одну старшую адскую гончу, 6 низших жрунов-падальщиков, 2 средних адских гончих. Получено 15 осколков души. 5. Конфигурация «Стайный охотник». 6. Конфигурация «Ускоренный метаболизм». 4. Конфигурация «Острый нюх». Формирование первой сферы души. 23 из 50. Предположительная конфигурация «Вожак стаи». Первая сфера души – важный момент в очищении от скверны. Она укажет сильные и слабые стороны твоего характера, позволит выбрать правильный путь развития. Формирование ядра души – 23 из 5000. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 95%. Иносенс номер 13. Ты создал оружие – молот мясника. Прогресс оружия – 1 из 10 осколков души. Конфигурация неизвестна. Для привязки оружия к душе установите минимум 5 осколков души и напоите молот мясника своей кровью. «Ворон, зачем он это сделал?» – спросил я, пробежав глазами все сообщения. «Чтобы такие идиоты, как ты, в следующий раз знали. Чистилище ни у кого ничего нельзя брать. Никому нельзя доверять». Последние слова ворон словно вбивал в мою голову. «Вот же вредный пернатый». Хотя он прав. Зачем я налегал на чай совершенно незнакомого человека? Да к тому же расслабился, словно нахожусь не хрен пойми где, а из дома на вечернюю прогулку вышел. «Вокруг и внутри казармы сейчас пара десятков гончих», – сообщил я. «Нас сразу съедят». Едва появимся возле источника. «Не съедят. Что-то отпугивает твари в момент появления грешника. Иначе они бы днями и ночами сидели возле ручья в ожидании добычи». Перед глазами вспыхнула привычная надпись. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. В этот раз место выхода оказалось в десятке метров от ручья, прямо за штабелем стройматериалов. Ворон, тут же взяв короткий разбег, взмыл вверх, на разведку. Я же, не мешкая, полез на штабель бревен. Надеюсь, что меня не услышат. Там и укрыться можно, и отбиваться будет легче. Птиц вернулся минут через 10, тщательно разведав ближайшие окрестности. Приземлившись в метре от меня, он сообщил. «Чёрный не кинул нас, а преподал урок, причем хороший урок. Даже я кое-что понял об этом мире. Пошли в казарму, а то наш гость не прибрался за собой». «Да не бойся ты, в округе ни одной живой твари». На расстоянии 3 метров от входа в казарму лежало первое тело старшей гончей, вернее, куски тела, изрубленного чем-то бритвенно-острым. На входе валялись еще 2 туши. Это я определил по количеству голов. В общей сложности черный убил 3 старших, 5 средних и дюжину молодых гончих. Средние и младшие твари были просто заколоты, без превращения тел в нарубленный фарш. 2 зверюги, брошенные мной со стены, так и валялись в одной из комнат, вместе с разбросанными осколками костей. Мое тело сожрали начисто. А еще черный оставил послание. На стене внутри несостоявшегося убежища чем-то острым была высечена надпись. «Никому никогда не доверяй». На месте, где располагалась точка восклицательного знака, в щели между блоков был воткнут мой нож. Правда, я узнал его лишь благодаря рукояти, на которой висела моя сумка. Маленький сапожный косяк переобразился в полноценный свинорез с длиной лезвия 20 см. Ворон, приземлившись ко мне на плечо, внимательно осмотрел клинок своим кровавым глазом и сделал вывод. «Знатно гость твое шило усилил. Не иначе, как сфероосколками заполнил. Наконец-то у одного криворукого шлепка появилось нормальное оружие». Взявшись за рукоять ножа, я почувствовал, как ладони коснулся жар, скрытый в лезвии. Не осознавая, что делаю, я перевернул клинок обратным хватом и силой вонзил острие в бревно, прислоненное к стене. Увы, ничего необычного, что я ожидал увидеть, не случилось. Молот я обнаружил там, где оставил, в дальнем левом углу убежища. А ведь после пробуждения его там не было. «Хватит в игрушки играться, салага. Пора готовить теплый прием ночным гостям». И мы приготовили. Вернее, я. Ворон только указывал, что мне делать. И периодически проводил разведку ближайшей местности. Потрудились на славу. Я под конец не чувствовал ни рук, ни ног, а спина ныла, прося пощады. Забравшись на стену по одному из 3 подъемов, Я с удовольствием осмотрел проделанную работу. Похоже, ночь будет веселой. «Ложись спать, жертва мозгоправа. До темноты еще пара часов. Позже я могу пропустить какую-нибудь тварь. Так что восстанавливай силы». Не обращая внимания на очередное оскорбление, я прошел по краю внешней стены и спустился в угловую комнату. Увы, удобства по-прежнему отсутствовали, поэтому лег прямо у стены, прогретой дневной жарой, подложил руки под голову и тут же уснул. «Вставай, боец! Зима пришла!» «Сука!» Я зашарил по земле руками в поисках чего-нибудь тяжелого. «Да что ж ты за человек такой, а?» «Не ори, взобраться на стену не успеешь. Тоже мне нашел человека». Остатки сна, скованность мышц после пробуждения, злость на птица — все словно ветром сдуло. Резко вскочил на ноги и, пошатнувшись, облокотился на стену, чтоб не упасть. «Так, раз не подгоняет, значит, опасность далеко, можно не спешить, а то рухну с просонья со стены. Вот потихо будет для пернатого». Поднялся и быстро раскидал лестницу, состоявшую из 4 бревен, каждая толщиной в 12-15 сантиметров. Не будь бревна высушенными, я бы их и волоком не утащил, а так вполне справился. «Стая ящеров приближается со стороны нашего первого оазиса. 700 метров до них, так что тебя уже увидели. Правее от гадов на 5 часов движутся 2 броненосца. Идут медленно, но, скорее всего, услышат шум, который здесь скоро начнется, и подтянутся. С ними мы вряд ли справимся. Разве что заманим внутрь и перекроем выходы». «Сколько ящеров?» – уточнил я, поднимая со стены молот. Клинок был на поясе в неказистых ножнах, сделанных из 2 деревяшек и куска шкуры, снятого с ноги средней гончей. Для молота на поясе тоже была сделана петля, но таскать эту тяжесть при каждом шаге, больно ударяющую по ноге, спасибо не надо. 10 мелких, вроде той, которую ты трубой забил. Столько же твари покрупнее. Похоже, придется тебе спуститься вниз и орудовать дубиной. Зря, что ли, выстругивал?» «Костры разжигать?» – спросил я на всякий случай. «Давай, у запасных выходов. Сдается мне, это не все гости, которые навестят нас этой ночью». Быстро спустившись вниз, я метнулся в центральную комнату, в которой тлело несколько бревен. Зажег от них несколько приготовленных лучинок и поспешил к правому выходу. Оттуда враг появится в первую очередь. Пламя лизнуло сухие щепки, и те затрещали, радостно вспыхнув сами. А через 10 секунд огонь перебросился и на дрова. Бросив почти прогоревшие лучины, ухватил запасные и, подержав над разгорающимся костром, направился к левому выходу. На все у меня ушло не больше 7 минут, во время которых начало темнеть. Вообще, ночью вместе с сопровождающим ее холодом наступала быстро, в течение часа. «Тебе бы истопником быть при дворце какого-нибудь герцога, а не вот это все. Смотри, вон они движутся. Замедлились, как только дыма увидели. Сейчас начнут казарму в полукольцо брать. Крикни что-нибудь, чтобы ускорились, а то мы уснём раньше, чем они до стен доберутся. Да, я бы на твоём месте привязал нож к себе». «Вы когда-нибудь осознанно делали на своем теле надрез? Поверьте, сделать это куда сложнее, чем кажется. Благо, нож был очень острый, поэтому небольшая царапина на тыльной стороне левой кисти дала достаточно крови. Клинок на мгновение полыхнул рыжим пламенем, не причинившим мне вреда, но изрядно напугавшим. Я даже вскрикнул от неожиданности. Демоны-ящеры, услышав мой крик, ускорились. Некоторые мелкие твари даже попробовали прорваться сквозь огонь, но быстро передумали. Самая крупная особь так зашипела на мелочь, что даже меня передёрнуло от неприятного звука. Я ожидал, что первыми в казарму войдут вожак с приближенными, но тот, видимо, уже сталкивался с людьми, а потому послал вперед мелочь. На таких даже ловушки тратить не хотелось. Я просто встал напротив одного из подъемов и стал дожидаться, когда меня обнаружат. Первый же ящер, увидевший меня, радостно зашипел и довольно ловко начал взбираться по бревнам. На его шипение тут же навелись остальные твари, ломанувшиеся всей толпой вверх. Хрясь! Тяжелая, 6 килограммов дубина пригвоздила первую тварь к лестнице, ломая той хребет. Завизжал ящер, сорвавшись и полетел вниз. Меня даже уши заложило от такого визга. «Твою душу, мать, да я оглохну так!» Пару раз двинул ногой по одному из бревен. На треть уменьшил ширину подъема и сбрасывая самых шустрых зверюк на землю. «Разваливай подъемник! Старшие ящери вошли в казарму!» Разведя оставшиеся 2 бревна, я убедился, что демоны не могут взобраться, и лишь тогда направился по стене к главному входу. «Живее, корова стельная!» Ворон даже каркнул, подгоняя меня. Пробежав по одной из внутренних стен, я быстро окинул взглядом вытянутый коридор, начинающийся сразу от главного входа. 7 здоровенных туш уже проникли внутрь, остальные ждали, когда проползут их неторопливые собратья. Вблизи старшие демоноящеры мне очень не понравились. Трехметровые крокодилы, только пасти не такие огромные. Вообще в этом сумасшедшем месте все твари были чересчур зубастые. «Какого демона ты шары выпучил, лупень? Выбивай стопор!» «Да пошел ты!» Рявкнул я, силой ударив дубиной по лежащему поперек коридора бревну. Затем еще раз и еще. С противоположной стороны лисина была зафиксирована в углублении. Я выбил в том месте два каменных блока. Последний удар, и на ящеров посыпались бревна. Каждая 60-70 килограмм весом. У меня чуть пупок не развязался, пока закатывал их наверх. Внизу поднялся такой визг, словно там не здоровенные ящеры, а стадо свиней режут. В грудь влетело сразу 3 сгустка света. «Броненосцы услышали шум. Сюда направились. Давай быстрее добивай подранков». В этот раз я бросал не каменные осколки, а целые блоки. Высота стены, плюс мой рост до пояса, и блок весом в 15 килограмм. Такой снаряд бил похлеще бревна. Правда, попасть подобным снарядом получалось раза с 3-го, даже по таким крупным мишеням. Но еще 2 тварей я все же добил. «Новобранец, займись мелочью. Ты уже всех тут размазал». И правда, из 7 старших ящеров 2 все же не успели проскочить коридор. А остальные решили не лезть в ловушку. Подхватив дубину, я поспешил к главному помещению казармы, куда стащил все останки гончих. Ящеры пировали, даже 2 старших, добравшихся до халявного мяса, и рыком отгоняющий меньших собратьев, успели ухватить потуши, заняв свои пасти. В этот раз я кидал прицельно, не спеша. И все равно, бросив дюжину камней, вынужден был прерваться. От усталости стал часто промахиваться. Да и стемнело уже. За все броски ко мне взлетел лишь 1 сгусток света. «Задействуй 2-ю ловушку, а то броненосцы снаружи. Уже всех перебили, и сейчас пробиваются через заваленный коридор». 2-я ловушка была проще. Всего лишь накатом сбрасывать бревна со стены. 4 лисины одна за другой отправились вниз. Прилетел еще 1 сгусток света, а внизу поднялся оглушительный визг. Я собрался было вновь начать швырять камни, но в этот момент внутрь вкатился шар. Сильно приплюснутый с боков, высотой он был 1,5 метра, и при движении издавал грохот, словно выкованный из железа. Сходу влетев в самую гущу визжащих тварей, он начал буквально давить их, не обращая внимания на острые зубы и когти. Через минуту весь в искрах, а местами и в пламени, в комнату ворвался 2-й каток. Через пару минут все было кончено. Я, присев, чтобы не быть обнаруженным, слушал, как броненосцы насыщаются. Хруст костей, чавканье, сопровождаемые порыкиванием, словно монстры за ужином ведут неспешную беседу. Ворон из-за темноты, прекративший разведку, все равно ничего не видит дальше 10-15 метров, сидел рядом со мной. «Вот это силище! Эти зверюги почти достигли предела развития, почти высшие демонические твари!» Отвечать, а тем более спрашивать, я побаивался. Вдруг броненосцы услышат. «Не, нахрен, я лучше подожду, когда эти твари уберутся отсюда, пусть даже это произойдет на рассвете. Не удивлюсь, если они стены смогут пробить». Рассвета ждать не пришлось. Насытившись, броненосцы вновь приняли форму шаров и с грохотом покинули стены казармы. Выждав какое-то время, чтобы твари удалились, я спросил у птицы. «Что дальше делать будем? Что-то я сомневаюсь, что сюда еще кто-то заявится этой ночью». «Может и так. Готовься к ночлегу наверху. Я не уверен, что один из ящеров не притворился мертвым». Я поднялся на ноги и двинулся к месту для ночевки на стене. Короткий простенок, по бокам подпёртый несколькими бревнами, чтобы не свалиться во сне со стены. Увы, не одни мы этой ночью дожидались, когда из казармы уберутся броненосцы. Я успел сделать лишь 2 шагов, когда что-то тяжелое ударило меня в левое плечо, сбивая со стены. От страха я заорал во все горло, правда, недолго. Падение с нескольких метров, да еще вниз головой. Мало кто может после такого даже скулить. Я и этого не смог, свернул шею. «Да твою ж мать, сколько можно!» Эти слова были первыми, которые я произнес, очнувшись в безопасной зоне. «Ворон, ты здесь? Что это было?» Увы, ворон в этот раз не составил мне компанию. Зато порадовали алые надписи. «Иносенс номер 13. Ты был убит демоническим порождением, средним ночным охотником. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 98,9 единиц. Иносенс номер 13. Ты уничтожил 1 низшего демона-ящера, 6 старших демона-ящеров. Получен 31 осколок души. 1. Конфигурация мимикрии, 30. Конфигурация ночное зрение. Иносенс номер 13. Ты сформировал 1-ю сферу души. 3-звездная. Конфигурация подавляющий взгляд. Сфера трехзвездная, редкая. Активная способность, подавляющий взгляд. Описание способности. Первое. Возможность контроля одной низшей демонической твари при зрительном контакте. Время действия – 1 минута. Второе. Возможность отвести глаза одной средней демонической твари или 5 низшим при зрительном контакте. Активация мысленным приказом. Прогресс сферы трехзвездная, подавляющий взгляд – 0 из 100. Иносенс номер 13. Ты можешь поднимать ранг сферы трехзвездный, подавляющий взгляд осколками душ низших тварей. При поднятии ранга улучшаются уже доступные способности и открываются новые. Формирование второй сферы души – 4 из 500. Предположительная конфигурация – хищник. Вторая сфера души – важный момент в очищении от скверны. Для ее формирования требуются осколки душ не ниже средних. Формирование ядра души – 54 из 5000. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 96%. Иносенс номер 13. Ты привязал к себе оружие коварный клинок 4-звездный. Оружие эпического класса, сделав его личным оружием. Теперь оружие в случае твоей гибели переносится следом в безопасную зону, даже если в момент смерти находилось далеко. На коварный клинок 4-звездный установлена первая сфера души. Конфигурация – раскаленный клинок. Способность сферы – раскаленный клинок. Лезвие оружия во время удара мгновенно накаляется до 500 градусов по Цельсию. Активация способности – мысленное желание владельца оружия. Формирование второй сферы оружия коварный клинок 4-звездный – 17 из 100. Для формирования второй сферы оружия требуются осколки душ не ниже средних. Голова шла кругом от полученных знаний, поэтому я, вчитавшись в последнюю надпись, облегченно вздохнул. Иносенс номер 13. Ты был убит 2 за 1 сутки. Время пребывания в безопасной зоне увеличивается. Удаление из зоны произойдет через 4 часа.